Матерь Агни-йоги. Превосходство духа над телом или примат духа утверждается волей упорно, последовательно и сознательно. Испытания для того и даются, чтобы ни на словах, ни в мечтах, ни в воображении, а на деле, в жизни, утвердить это положение, эту основу. Дух неразрушим и несокрушим. Это известно давно. Но знающие это все же паникают при первом серьезном столкновении с трудностями или сложностями земных условий. Гордиев узел земных хитросплетений, запутанности, безвыходности и устрашений разрубается мечом духа, который знает всю проходимость, всю призрачность, всю нереальность и временность условий окружающих человека. Разрушались могучие царства. Рушились огромные города, гибли целые цивилизации. И все же кто-то пытается опираться на земные опоры, но не на силу духа. Нерушим и несокрушим только дух, все остальное обречено вихрем на разрушение.